Часть третья. Расплата по чужим счетам. Глава 38. 14 мая 1905 года. «Это сколько он снарядов на себя принял, раз броневой пояс в воду ушел?» Фелькерзам не мог поверить собственным глазам. Еще час тому назад маленький броненосец выглядел красавцем, а сейчас превратился в горящую развалину, накренившуюся, осевшую на нос по якорные клюзы. С такими повреждениями не то, что дойти до Владивостока. Продержаться на поверхности беспокойного моря хотя бы полчаса проблематично. А про то, чтобы продолжать драться в линии, и речи быть не могло. Синявин медленно выкатился из строя, значительно потеряв ход. А борт, ранее обращенный к неприятелю, был хорошо виден в бинокль. В рубке Наварина все просто ахнули. По нему стреляли сразу два японских крейсера — Такива и Адзума. А Якумо обстреливал то Нахимова, то Апраксина. Командир Наварина говорил совершенно флегматично. Даже в бою барон Фитингов не потерял свою природную невозмутимость. И сейчас говорил совершенно спокойным голосом, просто констатируя факт. «Запросить Григорьева о повреждениях. Сможет ли он идти самостоятельно? Отправить к броненосцу буксир и миноносец? Если корабль не способен драться и потерял ход, то немедленно снять команду. Возиться с ним не можем». Он будет при эскадре, как гиря на ноге. Фелькерзам еще раз посмотрел на тонущий, действительно тонущий корабль. Маленький броненосец береговой обороны получил повреждения, с которыми долго не живут, особенно в бою. Но сейчас Дмитрий Густавович тщательно скрывал эмоции. Он предвидел такой вариант заранее, потому и поставил адмиралов в центре построения, подперев их по краям настоящими броненосцами. И то, что броненосец береговой обороны столь долго продержался под огнем двух броненосных крейсеров, каждый из которых был вдвое больше его по водоизмещению, сродни чуду. На это он и рассчитывал. Японцы сразу выявили слабое звено и обрушили на него огонь невиданной силы, относительно быстро выбив Синявина из боя. Но потеря невелика. По большому счету, все три броненосца береговой обороны, в меньшей мере Апраксин, практически бесполезны, а потому пришлось их изначально обречь на заклание. Корабли, не способные причинить ущерб неприятелю, должны продержаться под вражеским огнем как можно дольше. Ведь не бездонный арт-погреба на осамоидах. Рано или поздно снаряды в них закончатся. Капитан первого ранга Григорьев убит. Старший офицер тоже, передали с Алмаза. Принял командование лейтенант Власьев. На броненосце большие потери. Все разбито, носовая башня заклинена. «Сам вижу, что ему крепко досталось». Фелькерзам обрезал доклад говорливого, а такое бывает в боевой обстановке начальника штаба Клопье де Колонга, и напрямую спросил: «Корабль обречен?» «Так точно, ваше превосходительство. Обширные затопления, остановить которые невозможно. Крен нарастает. Броненосец утонет через четверть часа, судя по докладу». «Так бы и сказали сразу, а то ходите вдоль и около. Сигнал на Алмаз. Миноносцам забрать команду Синявина и доставить на Урал. Буксиру Свирь идти обратно. Нет, пусть идет поближе к нашим броненосцам с подбойного борта. Мало ли что может в бою произойти. Ух!» По броневой рубке сильно ударило, но броневая стенка толщиной в 10 дюймов оказалась не по зубам 203-миллиметровому снаряду. Она бы прямое попадание 12-дюймового чемодана спокойно выдержала. Зато всех внутри оглушило изрядно, будто в колоколе оказались. Некоторые даже с ног попадали. Да на секунду в узких амбразурах показались языки пламени, что словно лизнули сталь. Бой продолжался, яростный и упорный. Корабли противоборствующих сторон шли кильваторными колоннами. В русском отряде остались 4 корабля в линии. У Камимуры все те же 5 крейсеров, что продолжали беспрерывно стрелять. Им отвечали, пусть не так быстро, но иногда можно было заметить больше десятка высоких всплесков. Главный калибр броненосцев и Нахимова доставал до японцев. И, возможно, какой-то ущерб они потерпели, но несерьезный. Палили, как заведенные. Пожаров на крейсерах Камимуры не наблюдалось. «Что-то я не вижу повреждений у неприятеля». «Мы ведь постоянно рыскаем на курсе. По 2 кабельтова уходим влево или вправо. Это сбивает всю пристрелку, ваше превосходительство. Вот и промахиваемся часто». «Зато японцы попадают, Константин Константинович. А если бы по ниточке шли, то давно бы в пылающие костры превратились. Так что все правильно. Если сам не умеешь стрелять, то не давай это делать противнику в выгодной для него ситуации». Фыркнул фелькерзам, посмотрев на Фитингофа, что стоял рядом, и, несомненно, прислушивался к разговору командующего эскадрой с начальником штаба. «Учтите, у него снаряды расходуются в гораздо большем количестве, чем у нас, даже если они загрузили полуторный боекомплект. Надо просто перетерпеть. Рано или поздно, но, думаю, первое, стрельба прекратится, и мы получим передышку. Думаю, времени пройдет не больше получаса, но скорее меньше, так что ждать недолго осталось». «Позвольте спросить, ваше превосходительство, отчего такая уверенность?» — осторожно поинтересовался Колонг, отведя взгляд в сторону. «Японцы — народ низкорослый и физически слабый, а 6-дюймовые снаряды весят по 100 фунтов. Это очень тяжело для людей, у которых собственный вес лишь немного больший. Устают и выматываются. Большая скорострельность была в начале боя, а через четверть часа стало снижаться. Заготовленные заранее снаряды и заряды закончились. Кстати, рискованное это занятие. Именно так погиб Фудзи. Ведь на нем прогремели 2 взрыва. А значит, вначале взорвался боекомплект в башне, а потом рванул погреб». Фелькерзам посмотрел на идущую впереди эскадру Небогатого. Броненосцы вели огонь неспешно, осыпаемые снарядами кораблей «Того». И, закурив папиросу, Дмитрий Густавович, приложив ладонь к животу, поморщившись от приступа боли, закончил свою мысль. «Теперь используют ручную подачу, а на ней тоже физические силы нужны, а они не запредельны, несмотря на весь их фанатизм. Вот и все мои домыслы. Как видите, они просты. И учтите, Константин Константинович, пока дистанция боя, навязанная нам Камимурой, выгодна для японцев. Но вот процент попаданий у них не такой большой. Около 3, думаю. Так что нужно просто перетерпеть. Непонятно, правда, куда делся Миклуха с отрядом. Это начинает всерьез беспокоить». «Урал беспрерывно шлет радиограммы, ваше превосходительство. Может отправить на поиски Изумруд?» «Сзади идет собачка и 2 трехтрубных крейсера. Перехватить могут. Одно удачное попадание, и мы потеряем ходока, пушки которого пригодятся при отражении атак миноносцев. Но раз здесь нет одного отряда из 4 японских крейсеров, то, видимо, Миклуха и связал их боем. И не думаю, что противник справится с нашими кораблями». «А если подойдет помощь?» «Откуда японцам ее брать? В 7 отряде откровенная рухлядь с канонерскими лодками. Крейсера 5 отряда Катаоки вышиблены из боя еще рано утром. Для Миклухи опасны лишь корабли линии, а они здесь все. Так что пробьется, не маленький, и ночь переживет. А точка рандеву ему известна. Утром встретимся, если что». Фелькерзам говорил с непоколебимой уверенностью в голосе, хотя таковой и не испытывал. Но в глазах подчиненных командир всегда должен выглядеть именно таким примером. Самое плохое, если люди теряют веру в собственное начальство. Боль изрядно доставала. Она плевать хотела, что кругом царствует смерть. Дмитрий Густавович после секундного размышления достал из кармана флакон с микстурой, выдернул зубами пробку и отпил немного коньяка. Все сочувственно поглядели на адмирала. Хорошо знали, что он болен и вынужден принимать лекарства из маленького аптекарского пузырька с мудреной надписью на латыни. «Что там с Сесоем?» «Пожар в каземате потушен, выбито одно орудие, остальные стреляют». Начальник штаба постоянно получал доклады с Алмаза, на которые стекались все доклады с эскадры. «Это хорошо. Теперь легче станет». Фелькерзам потянулся за папиросами, но рука замерла. На идущем впереди орле вспыхнул пожар, и броненосец начал уходить в сторону.